Глава 13. Маськины ножницы. Маськины ножницы были очень крокодильчатые, но, несмотря на это, Маськин с ними славно ладил. Они вместе вырезали заметки из журналов про коров и про прочие важности. Иногда Маськин со своими ножницами принимался рукодельничать, и тогда весь дом превращался в карнавал ветреных красок и нестойких оттенков. Медведю, полуплюшевому из экономии, Маськин сшил желтые штанишки на помочах. На материи было изображено много божьих коровок, цветочков, ягодок и даже пчелок. Медведь очень гордился своими штанами. Особенно ему нравилась большая пуговица, на которой крепились помочи. Золотому коту Маськин выстриг своими ножницами шерсть в той части спины, куда кот по усугубившейся толстоте своей не мог достать языком. Невылизанная часть спины приобрела жесткую шерстистость и нарушала эстетическую благообразность благородного животного. Шушутка, наблюдая эту часть кота, открыл новый вид шампуня, достигающего эффекта немытых волос. Есть шампуни с эффектом мокрых волос, есть с эффектом растрепанных волос, а Шушутка изобрел именно эффект немытых волос. Он был настолько предан науке, что сам в течение длительного времени испытывал на себе действие своего нового шампуня. И Маськин, в качестве объективного наблюдателя, через некоторое время подтвердил, что волосы у Шушутки после употребления вышеозначенного шампуня выглядели действительно совершенно немытыми. К сожалению, тайну формулы своего шампуня Шушутка раскрыть отказался, потому что в данный момент занят его патентированием, а разглашение тайны может повредить регистрации патента. Маськины ножницы выкраивали замечательные платьица для Кахабасички, которая как раз вернулась из Кахабасшира и нуждалась в обновлении гардероба. Барабуська внимательно осмотрел Петьку Пузырика и, найдя, что тот больше похож на Маськина, чем на себя самого или Кахабасечку, назначил Петьку сыном полка и предложил воспитывать его всем домом. Все было замечательно, пока у ножниц вдруг не начали проявляться агрессивные наклонности. Так, однажды ножницы погнались за наперстком и без всякой видимой причины попытались его укусить. Наперсток написал докладную записку Маськину, но тот не обратил должного внимания. Через некоторое время Маськин нашел свою занавеску в совершенно изрезанном состоянии. Одновременно с Маськиными ножницами с ума посходили и его карандаши. Они принялись бегать по стенам и рисовать невнятные завихрюшки. Маськины тапки принялись подозревать Петьку Пузырика, который подрос и уже шустро бегал на своих маленьких крепких ножках. Но Петька отвечал Маськиным тапкам, что это не он. И тапки верили, потому что под старость стали наивными и доверчивыми, как налоговые власти демократических государств. Маськин же предположил, его ножницы стали слишком горды, вообразили себя сверхполезными и таким образом выражают протест против того, что их собратьев в целях безопасности перестали пускать в самолеты. Вскоре пассажиров на авиарейсах будут вообще облачать в смирительные рубахи с длинными, завязанными за спиной рукавами, чтобы быть уверенными, что никто из них не примется совершать террористический акт, пользуясь ножницами или тонко отточенным карандашом. Если и это не успокоит службы безопасности аэропортов, то в дополнение к смирительным рубахам пассажиров будут усыплять на все время полета сильной дозой снотворных, а в будущем перейдут на использование наркоза. Представьте, какая замечательная идея. Пассажиры, чисто вымытые шампунем с эффектом грязных волос, упакованные в смирительные рубашки и усыпленные наркотическим веществом, складируются штабелями в салоне самолета. Кроме этого, перед введением наркоза всем пассажирам будет производиться клизменная процедура с двояким или даже трояким назначением. С одной стороны, клизма освободит пассажиров от лишнего содержимого кишечника, что облегчит их вес и позволит впихивать в самолет больше пассажиров. Во-вторых, поможет работникам аэроперевозок удостовериться, что пассажир не скрывает внутри себя ножницы. Ну а третий эффект будет психологическим, ведь клизма всегда способствует воспитанию у пациента кротости и смирения, столь необходимых для перенесения прочих невзгод путешествия по воздуху в чреве летательного аппарата. Господь Бог создал людей нелетающими именно потому, что счел произведение клизмы перед каждым взлетом излишним и напрягающим обычное течение бытия. В конце концов, Маськины ножницы пришлось посадить на цепь, потому что все в Маськином доме опасались, что у ножниц развился социопатический склад характера, особенно потому, что те взяли в привычку вырезать из цветной бумаги дули и подкладывать их всем обитателям Маськиного дома без разбора. И это некоторых обитателей обижало и опечаливало. Гордые ножницы пришли в уныние, и однажды Маськин застал их за попыткой развинтить свой винтик и тем самым положить конец своему существованию в качестве ножниц на этой бренной земле. Маськин пришел в ужас. Что гордыня с его ножницами сделала? ведь именно гордыня является самым тяжким из 7 смертных грехов, и считается, что именно она привела к падению Люцифера, ангела смерти, ставшего сатаной. Согласитесь, в облике всяких ножниц, даже маникюрных, есть что-то сатанинское. Все бы закончилось очень плохо, если бы Маськин не догадался подменить у ножниц гордыню на горбуз. Горбуз является тоже бахчевым, но грехом не считается. С горбузом Маськины ножницы пришли в нормальное состояние духа, и Маськин продолжил обшивать своих домочадцев.